Лопарев ответил, невольно подумав, что в становище Юсковых известны все подробности про восстание на Сенатской площади и что Ефимия предана Юсковым и душою, и телом. В избу вошел совсем молодой парень, безбородый, кудрявый, принес лагун вина. Третьяк назвал его Семеном и сказал, что отец Семена еще 10 лет назад пропал без вести в Студеном море. Как ушел на промысел, так и не вернулся. Данила заговорил про Енисей, куда еще прошлой осенью уехал сын Данилы, Поликарп, с Макеем Филаретовым и с другими единоверцами. «Толкуют Енисей река дивная, рыбная, невиданной благости и пустынности», — говорил Третьяк. «Живут там наши единоверцы в тайге будто, лесу там хоромы строить можно». И от царя не близко, не дотянется. Туда и мы поедем, чтоб корни пустить в землю сибирскую. На вольной земле жить можно, барин. И хлеб сеять, и в тайге зверя промышлять, и золото толкуют есть на малых реках, какие текут в Енисей. Топереча и ты с нами, праведник, Бог послал тебе пачпорт пустынника. «Благостно, благостно», — поддакнул Данила. В который раз Лопареву напоминают о пачпорте, не смеются ли над ним Третьяк со старцем Данилой. И откуда Ефимия взяла тот пачпорт, нет Юсковых ли, уж больно хитер дядя, и глаз цыганский, и черный, и в заговорщиках побывал. Вино разлили в серебряные кубки, из таких кубков пивали бояре да стрельцы. Не зря Филарет обмолвился, воровский дуван везут. Малую долю, наверное, положили на алтарь раскольничьего собора, ну а себе сокровища, драгоценности, золота. И вот бегут в Сибирь с воровским дуваном под прикрытием Филаретовой общины. Догадка Лопарева подтвердилась, когда Третьяк сказал, что вся сила жить едным духом, чтобы не допустить подушной переписи и тем паче вопросов, кто и откуда попал в общину. Михайлов-довец не удержался, оттого и Акулину сожгли от единого духа, кабы Микула не помогал Ларивону. «Молчи, дурак», — осадил Данила. «За что сожгли-то, барин, слышали? Синие глаза Михайлы жалостливо помиговали. Шестипалый, — сказали, — от нечистого де. «Молчи, грю», — в застолье оборвал Данила. «Зело борзо», — крякнул Третьяк. Михайло хотел уйти, да Третьяк удержал. Лопарев слушал и молчал, поглядывая то на одного, то на другого. «Оказия вышла такая, зело борзо», — начал Третьяк издалека, предварительно глянув в оконце. «Нет ли кого чужого в ограде становища?» «Должно слышали вопли кулины. Про шестипалого младенца что толковать, каких бабы не родят?» И слепых, и горбатых, и ноги у которых срослись в кучу. От уродства то зело борзо. Все знаем, барин. Да вот апостолы-пустынники, какие суд и веру держат, при самом Филарете смуту навели. В Юсковом становище, мол, нечистый народился. Особливо старался Елисей, какой ноне сдох на кресте. Узрил, будто Акулина тайно якшается с нечистым, и всю общину на то подбил со благословения Филарета. Мало ли в общине голодьбы до верижников, только и ведают, чтоб лоб пальцем долбить, а на работу квелые зело борзо. Зазорно им, что в Юсковом становище всего вдосталь и живут как единый перст. Вот и порешил Филаретушка вывернуть Юсковых через ту Акулину. Так же, — подтвердил Данила. «Не сидели бы в застолье, барин, кабы не дали Акулину», — подвел итог Третьяк. «Три ночи думали, так и эдак, сна лишились. А верижники с ружьями обложили все наше становище. Жди огня пламя, зело борзо». «Так же», — кивал Данила. «Надумали тогда стерпеть, и Микулу выбрали, чтоб помог вязать Акулину, яко блудницу и нечестивку». Лопарев отодвинул кубок вина. «Суди сам, барин», — продолжал Третьяк, — «в нашем Юсковском становище 6 каторжных.